Давайте начинаем тогда. Альхамду лиллах, аллази арсала расулаху биль худа ва динил хакки лиудхираху аля ддини куллихи ва кафа биллахи шахида. Ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах икраран бихи ва таухида ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва саллим мин баъди залика таслиман мазида ва баъду. Продолжим с вами сегодня разъяснение одной книжки по акиде, то есть книжка, вы уже знаете, как называется, то есть называется «А'ламу ас-суннати л-маншура ли-атикади ат-таифати н-наджиати л-мансура». То есть автор этой книжки шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками рахимаху Аллах ва джаал аль-фирдауса махвах. Шейх он сделал эту книжку, как вы уже знаете, то есть в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос, и потом он дает ответ. Это один из способов или один из методов, то есть преподавания. Ты, если хочешь кому-то какую-то информацию, то есть дать, и чтобы эта информация, то есть он ее запомнил хорошо, ты можешь передать ему такую информацию в виде вопроса и ответа. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, если посмотреть в многих хадисах, мы найдем, что он задает своим сподвижникам вопросы, то есть, чтобы посмотреть. Поэтому шейх рахимаху Аллах, он издает эту книжку, она очень хорошая, и советую, то есть, чтобы человек он ее прочитал постоянно, и делили оттуда постоянно он дал. Понятно? Потому что шейх, он дает ответ с делилем. То есть, это хорошо, то есть, у тебя будет, то есть, очень много делилов, если ты будешь, допустим, выучить вопросы по акиде и знать на каждом вопрос ответ и с делилем, это будет очень хорошо для тебя именно. Поэтому это хорошо так изучать вопросы акиде с делилами. Баракаллах. Шейх рахимахуллах, он начал, то есть мы начали с шейхом рахимахуллах, то есть рассматривать насчет пятый столб веры, то есть вера в судного дня. На прошлом уроке мы начали разбираться, то есть некоторые события, которые будут в судный день, как, допустим, записи, как мизан, веси и так далее. Сегодня, иншаллах, шейхом продолжим. То есть сначала читаем вопрос на арабском, а потом слушаем перевод, и после этого дадим комментарии или разъяснения этого вопроса. То есть на арабском уже это вопрос номер 123. بعربسكم بتوش. الشيخ رحمه الله هون قبريت ما دليل الصراط من الكتاب؟ ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. Следующий вопрос, 124. Шейх говорит, ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب, فيه أحاديث كثيرة, منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة, يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليه كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. تايم بيود. Какие указания на сират имеются в Коране? Ответ. Аллах Всемогущий и Великий сказал: «И нет среди вас такого, кто не подойдет к аду, а Господом твоим это решено окончательно. Потом мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим стоять на коленях. Аллах Всевышний также сказал: «В тот день, когда увидишь ты верующих мужчин и женщин, и свет их будет изливаться перед ними и справа от них». Вопрос: какие указания на Сират имеются в Сунне и как он описывается в хадисах? Ответ: об этом говорится во многих хадисах. Например, в хадисе о заступничестве, в котором сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Будет установлен мост и перекинут над адом». Люди спросили: «О посланник Аллаха, что это за мост?» Он ответил: «Скользкое место, на котором будут всевозможные крючья, и много места займут колючие растения с изогнутыми шипами, подобные тем, что растут в нежде, и называются ас-садан. Верующие будут проходить по нему с быстротой взора, и с быстротой молнии, и с быстротой ветра, и с быстротой хорошего скакуна. И спасется тот, кого не заденут эти растения. Как спасется и тот, кто будет только поцарапан этими...» Я меня не слышно. Где не слышно? Я тебя не слышу. Полток? Слышно? Сейчас, да, сейчас услышно. «И с быстротой хорошего скакуна, и спасется тот, кого не заденут эти растения, как спасется и тот, кто будет только поцарапан этими крючьями и шипами. А те, которые кажутся сваленными в кучу, попадут в адское пламя. И так будет продолжаться до тех пор, пока не проволокут последнего из них». Что же касается Абу Саида, да будет доволен им Аллах, то он сказал: «Дошло до меня, что этот мост будет тоньше волоса и острее меча». Давайте посмотрим, будем смотреть, что шейх рахимахуллах он хотел нам говорить именно в этом пункте. То есть одна из составных частей веры в Судного дня, то есть вера, что будет сират. Вера, что будет сират. И как я сказал вам, то есть на арабском языке есть, ты можешь сказать ас-сират, то есть через букву сад, ас-сират. Можно так говорить. Можно говорить аз-зират через букву зай или зин. Понятно? То есть можно сказать ас-сират через сад, можно сказать аз-зират через букву зай или зин, и можно сказать ас-си-рат через букву син. Ясно? Все так, арабы, все это используется, и все это так, есть такое на арабском языке. То есть ас-сират, то есть из акида у ахли-сунна валь-джама'а, что ас-сират, что такое ас-сират? Ас-сират — это мост, который он будет над Адам. Мост, который Аллах Аз-Джа, он его сделает над Адам. Люди должны прийти именно через этого сирата, или через этого моста. То есть ас-сират, как вы сейчас слышали, шейх рахимахуллах, он сказал, какие далили из Корана, которые указывают, что ас-сират или аб-сират было сказано в Коране. Шейх он привел одну аю из Корана, где Аллах Азза ва Джаль, он говорит: «Ва минкум илля варидуха кана аля раббика хатман макудия ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّ». И нет среди вас такого, кто не попадет, имеется в виду туда, в ад. То есть, а Господом твоим это решение уже окончательное. То есть надо здесь правильно понимать, что, конечно, между учеными есть разногласия, об ас-сирате было сказано в Коране или не было сказано. Вы меня слышите, иншаллах? Между учеными есть разногласия, об ас-сирате было сказано в Коране или было сказано в хадисах. То есть некоторые ученые, то есть они говорят, что об ас-сирате было сказано в Коране, и они именно переводят эту аю. И то самое, эту аю можно считать ее далилем на то, что сират он будет в судный день. Но если посмотреть, большинство далили, мы можем их найти, большинство их в хадисах, нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо, давайте сейчас посмотрим или правильно понимать, почему некоторые ученые, то есть они говорят, что об Ас-Сирате была сказана, то есть именно в Коране. То есть эта ая, которую вы сейчас услышали, когда Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что и нет среди вас такого, кто не попадет, имеется в виду, то есть к аду. Как правильно понимать это? Аль-Уруд, то есть в Коране сказано, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَارِدُهَا. Аль-Уруд, то есть такое слово на арабском, имеет разные значения. Аль-Уруд, это значит зайти. И аль-Уруд означает, то есть проходить мимо. Ясно? Поэтому в Коране или по переводу, когда пишется, то есть попадет, это не будет так точно, и так любой человек, он может, если слушает такие аяты, он может подумать, что все люди попадут в ад. Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. Вы должны знать, что слово «аль-уруд», потому что сказано в Коране, «и минкум илля варидуха», вы должны знать, что «аль-уруд» имеет разное значение. Одно из значений «аль-уруд» – это значит «зайти» или «попасть туда». И об этом такие примеры есть в Коране. Аллах Азза ва Джалла сказал, что фараон и его последователи… Значение слова «урут» в Коране имеется в виду, то есть проходить мимо. И об этом то же самое в Коране сказано. Поэтому вы должны знать, какое правильное значение. То есть «урут» — это значит «попасть», или «урут» — это значит «проходить мимо» или «рядом». Чтобы выбрать, потому что арабский это слово имеет, как я сказал вам, и так, и так. Сейчас по переводу вы слышали, что переводчик, он выбрал мнение или выбрал, то есть означение, что урут значит попасть. Заметили, когда, то есть я читал вам, то есть аят из Корана, он сказал, то есть в переводе, и нет среди вас такого, кто не попадет к аду. Понятно, начало? Вы должны, то есть правильно понимать, правильно или чтобы сейчас если любой из вас, хорошо, а какое правильное значение взять? Первое или второе? Урут это значит попасть, или урут это значит то есть проходить мимо. Как правильно, то есть какое мнение правильно или какое правильное значение выбрать? То есть надо смотреть, как шейх Салих Ас-Синди, то есть сохранять его Аллах Азза ва Джалла, он говорит, надо посмотреть другие моменты и другие пункты. И шейх сказал, если ты смотришь и возьмешь все далили из Корана и Сунни, они тебе помогут какое правильное значение выбрать. Сейчас сказал, сейчас Салих Ас-Синди говорит, правильное, то есть значение слова урут именно в эти аи, это второе значение, то есть проходить мимо. Понимаете меня, Ашара? То есть проходить мимо. Урут это не значит попасть. Почему? Сейчас сказал, из-за очень много далилов или факторов. Во-первых, сейчас сказал, то есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что будет 70 тысяч из его умми, или из его общины, они в рай попадут без расчета и без наказания. Так ли? Слышали о таком хадисе? Был такой хадис, который наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил об этом. То есть, если эти люди, то есть они в рай попадут без расчета и без наказания, понятно? То есть, если они попадут в ад, а потом выходят, это наказание. Так ли? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, эти люди, они в рай попадут без расчета и без наказания. Если они зайдут хотя бы на одну секунду в ад, это уже наказание. Понимаете вы меня, иншалла? Это уже наказание, и это противоречит то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что эти люди, то есть 70 тысяч из его умми, они в рай попадут без расчета и без наказания. Это во-первых. Понимаете, то есть вы меня, это первый делил, который так. Кроме этого, мы знаем, что посланники Аллаха, они в ад попадут, я вас спрашиваю, посланники Аллаха, они в ад попадут? Нет, конечно. Даже они зайдут в ад? Нет. Хорошо, как правильно понимать? Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, «Ва им минкум илля варидуха». Любой из вас сделает уруд, то есть в ад. Значит, правильно понимать уруд не значит попасть или заходить. Уруд значит прийти мимо. Потому что посланники Аллаха, они в ад не попадут никогда. Ясно, да? Третий далил. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал в достоверном хадите, который передал имам Муслим и другие, что те люди или те сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые дали присягу под деревом, то есть шаджат Ридуан, если помните, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он взял присягу от его сподвижников, когда они хотели, когда ему дали, когда были слухи, что курайшиты убили Утмана. И сподвижники дали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, присягу, что они будут воевать с ним. То есть это называется шаджат Ридуан. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который дал присягу под деревом, понятно, он в ад не попадет. То есть, если он в ад не попадет, хорошо, но он должен прийти через сират. То значит, понимаем правильно, что слово «урут» здесь имеется в виду прийти мимо, не заходить и так далее. И то есть множество далилов, которые они нам помогают, то есть, которые помогают нам правильно понимать. Поэтому далил, который шейх рахимаху Аллах, он его привел из Корана, что Аллах Азза ва Джалла говорит, что «Ва иминкум илля варидуха», то есть нет среди вас такого, кто не уруд сделает, то есть через ада, то есть уруд, то есть имеется в виду именно проходить, именно, то есть проходить мимо. То есть это первый далил, который шейх рахимаху Аллах, он его привел для подтверждения, что ас-сират, судный день, он будет, и это хороший далил, потому что много из ахли сунна джамаа, они когда дают далил, они именно дают такая ая. Кроме этого, шейх рахимаху Аллах привел другой далил. Он сказал, Аллах Азза ва Джалла в Коране, «Йома тара л-му'минина вал-му'минати яс'а нурухум байн айдихим ва би айманихим». То есть, в тот день, когда увидишь ты верующих мужчин и верующих женщин, и свет их будет изливаться перед ними, и справа, и справа от них. То есть Аллах говорит, в тот день, когда ты увидишь верующих мужчин и верующих женщин, свет их, нурухум, то есть их свет, будет изливаться перед ними и справа от них. Шейх, откуда он взял из этой аи далили, что будет сират? Я хочу, чтобы вы размышляли над этим. Шейх, он привел эту аю. Откуда шейх он взял из этой аи, что будет сират? То есть, а сират здесь не сказано вообще. Как шейх он, рахимаху Аллах, привел эту аю, и что, то есть, эта ая говорит о сирате? Кто может нам это сказать, если кто смог догадаться? То есть, называется даже на арабском «Ашахид мин аль-ая». Если вы слышали, то есть, это внимательно. То есть, шейх, рахимаху Аллах, он привел именно такую аю. Почему? Потому что свет, о котором сказано в этой аи, это свет, который будет дан каждому человеку, чтобы пройти на сират. Ясно, иншаллах вам? Почему он здесь привел ая, где речь идет именно о свете? Потому что эта ая говорит нам о том свете, который будет дан каждому из нас, чтобы пройти через сират. Поэтому этот далил, как называется, то есть он не прямой, но этот далил, он говорит нам о том, что то есть будет сират, потому что речь идет именно о свете и так далее. Ясно, иншаллах? Эти два далила, которые шейх рахимаху Аллах, он их привел для подтверждения, что будет сират. Потом шейх рахимаху Аллах, как вы знаете, то есть он сначала дает далил из Корана, а потом далил из Сунни. Вы должны знать, что когда ученые дают, то есть далил сначала из Корана, а потом из Сунни, вы должны знать, что Коран и Сунна, они с одной стороны на одном уровне. То есть Коран и Сунна, как источники религии, они на одном уровне. То есть нельзя сказать, я сначала должен, ты дай мне далил из Корана. Даешь ему далил из Сунни, он это не принимает, это неправильно. То есть Аль-Куран и Ас-Сунна, достоверная сунна, с одной стороны, они на одном уровне. То есть, и как Коран, это великий источник у мусульман, и сунна, она тоже самая, великий источник. И нельзя разделить между ними. Понятно? Поэтому сунна, она приравняет Коран, если речь идет о источнике. Понимаете меня? А когда вы видите, допустим, что некоторые ученые говорят, сначала Коран, а потом сунна, и здесь имеется в виду по достоверности. Ясно, иншаллах вам? Я думаю, иншаллах вам это будет ясно. То есть, когда ученые, допустим, оставляют, говорят, Коран сначала, а потом сунна, обычно они имеют в виду, то есть, по достоверности. По достоверности Коран не как сунна. По достоверности Коран, он лучше, чем сунна, потому что весь Коран, он достоверный. А сунна, она не вся достоверная. Так ли? Поэтому, когда причисляют, можно найти, что они говорят сначала Коран, а потом сунна. Но это насчет именно достоверности, да. Коран сначала, а потом сунна. Но как источник религии, и Коран, и сунна, они на одном уровне. Шейх Рахимахуллах, он после того, как привел далили о том, что будет сират, он начал причислять далили из сунни, которые указывают именно, что будет сират именно на судный день. Шейх Рахимахуллах, он привел далил, достоверный хадис, где сказано, что сират, на сирате будут калюшки, да, или кружки. Давай будем еще раз прочитать этот хадис, который шейх он привел. Слушаем. Будет установлен мост и перекинут над адом. Люди спросили: «О посланник Аллаха, что это за мост?» Он ответил: «Скользкое место, на котором будут всевозможные крючья, и много места займут колючие растения с изогнутыми шипами, подобные тем, что растут в нежде, и называются асадан. Верующие будут проходить по нему с быстротой взора, и с быстротой молнии, и с быстротой ветра, и с быстротой хорошего скакуна. И спасется тот, кого не заденут эти растения, как спасется и тот, кто будет только поцарапан этими крючьями и шипами. А те, которые окажутся сваленными в кучу, попадут в адское пламя. И так будет продолжаться до тех пор, пока не проволокут последнего из них». Дальше, Шейх, что говорит? Что же касается Абу Саида, да будет доволен им Аллах, то он сказал: «Дошло до меня, что этот мост будет тоньше волоса и острее меча». То есть, какие сифат или какие асфат, как он будет выглядеть? То есть разные качества или разные атрибуты. То есть, во-первых, этот сират, как вы слышали, то есть зальк, как в хадисе сказано, то есть скользко. Человек, если он стоит на этом сирате, то есть будет скользко. Вы представляете себе? То есть это как будто ты когда ходишь на снег, который, или если там, то есть там очень скользко и ноги не могут хорошо, то есть стоять. То же самое это будет на сирате. Наш Бог Салавасам сказал, что ас-сирату залькун. Зальк это значит скользко. Ноги не могут хорошо стоять. Это во-первых. Второе качество Бог Салавасам сказал, по бокам или по краям есть кручья. Кручья, да, или колючки, как по-русски то есть, так говорится. Которые они будут по бокам. Любой человек, который будет проходить, они будут, то есть, стараться то есть, поцарапать его или ударить его. Понимаете, то есть меня? Они будут, как говорят, автоматически работать. Не потому, что тот ходил, они не будут работать. То есть они будут постоянно по бокам, эти крючья есть. Представляете себе, то есть как это будет. И любой человек, если он будет проходить, если он не будет из числа праведных людей и так далее, то значит эти крючья, они будут поцарапать, то есть его. Кроме этого, следующее качество, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он и сказал, что он, то есть, острее, чем меча. Понимаете меня? То есть, он такой острее, чем меча, И кроме этого, он, то есть, тонкий, то есть тонкий больше, чем одного волоса. Именно этот хадис или это высказывание, оно является, то есть, опровержением того мнения, потому что некоторые, можно найти, что некоторые ученые, допустим, как Аль-Байхаки, допустим, или как Аль-Из ибн Абдиссалам, как шейх Салих ас-Синди, он говорит, что эти ученые, они говорят, что ас-сират, он широкий. Почему они так говорят? Потому что они опирались на арабский язык. Обычно ас-сират, это не такая простая дорога, это широкая дорога, или широкая улица. Понимаете меня? Ас-сират по языку, то есть у арабов, то есть это не такая, то есть эта улица или эта дорога, которая она пошире, она или она такая обширная, то есть или пошире она такая большая улица. Поэтому те ученые говорят, что он, ас-сират, он будет таким большим или такой широкий сират. Это неправильно. По словам этого сподвижника, ради Аллаху анху, он сказал, что этот сират, он будет тоньше, чем волоса. Понятно? Тоньше, чем волоса. Тоньше, чем волоса, и это, как говорят, это очень опасно. Любой мусульман, если он думает и размышляет над этим, والله, то есть он должен, то есть сразу бояться Аллаха Азза ва Джаль и бояться, то есть в ад попасть. Почему? Потому что там будет тьма. Света там не будет. Только если человек, он был верующий. То есть, потому что, как в хадисе сказано, или ученые говорят, люди, когда они будут идти возле сирата, сразу становится, свет исчезает, то есть тьма появляется. Понимаете меня? То есть, сейчас видно, люди, когда они будут стоять в судный день, видно, потому что будет свет, видно, кто ходит, кто не ходит, кто идет, кто не идет и так далее. Но как только они будут идти в сторону сирата, то есть, как говорят, включают свет, как говорят. И каждый человек, у него будет свой свет в зависимости от его имана. Поэтому вы представьте себе, то есть вы идете по какой-то дороге, она очень, то есть тоньше, чем волоса, и под вами есть ад. И там нету никакого света, и есть круче или колючки с обеих сторон, и они, то есть человек, если он ходит, если он не будет из числа верующих людей, они будут его так ударить, если он не будет верующий человек, он сразу упадет в ад. Поэтому это очень страшно, и любой мусульманин, он должен подготовиться к такому событию, потому что в тот день не спасет никого, то есть ничто не сможет тебя спасти, кроме твои правильные деяния, награды. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание, когда речь идет именно, допустим, о сирате или о мизан, это не просто так, надо знать, что будет в судный день мизан, то есть установленный веси, или будет в судный день сират, или будет в судный день, то есть заступничество. Это понятно, надо это знать, но такие вопросы по акиде, они имеют, как говорят, две стороны. То есть сторона насчет убеждения, ты должен верить в это, и потом сторона насчет сулук. То есть, как только ты узнаешь, что это будет, твое знание должно влиять на тебя. То есть, мы знаем, что будет установлено в веси. Понятно, если человек, он уверен в это правильно, и он делает то, что соответствует его знаниям, он не будет делать грехи. И он будет стараться постоянно делать грехи поменьше. Почему? Потому что он знает, что каждое слово, если он скажет, оно будет в весах. Каждый поступок, если он сделает, это будет записан в его записи. Этот поступок, если он будет нехорошим, то есть дурным, это будет влиять именно на его награды. Понимаете меня, иншалла? То есть вы должны знать, ученые, когда, допустим, пишут или объясняют эти вопросы по акиде, они рассказывают сначала то, что со стороны убеждения, и то, что потом со стороны веры. То есть, если мы будем знать, что будет сират, то есть это должен у нас быть страх от Аллаха Азза ва Джалла, и страх от его наказания. Потому что, если мы будем пройти через этого сирата, и там тьма, и там, то есть, скользко, и там будет как, короче, с обеими сторонами, и никто сможет спасти. То есть представьте себе, там Ассират, он определяет, вы или в рай попадете, или в ад попадете. Потому что это будет почти перед последним событием. То есть, то есть перед последним событием, которое будет в судный день. То есть Ассират. Человек, если он прошел Ассират, уже он может, как говорит, субханаллах, уже радоваться. И он может, как говорит, уже улыбаться, что иншаллах, то есть, что он в рай попадет. Но до этого у него нет гарантии. Понимаете вы меня, иншаллах? Вы просто представьте себе, что есть какой-то мостик, вы должны прийти через него, и он в таком состоянии, который я, то есть, прошлый раз нам рассказывал, и под ним есть ад. Или прошел, и тогда, иншаллах, в рай попадешь, или упал, и тогда в ад попадешь. Поэтому это очень страшно. Мы должны на это все постоянно думать и постоянно подготовиться к этому моменту. Наши праведники, предшественники, то есть эти вопросы по акида, они на них очень сильно влияли. Понятно? Они на них очень сильно, то есть, влияли. Они боялись, то есть Аллах Азза ва Джал, и наши постоянно об этом думать, что их спасет в судный день именно от таких страшных событий. Надо знать, кафири, они пройдут через сират или нет? Это такой вопрос важный. И на него надо, то есть, обратите внимание. Кафири, они пройдут через сират или не пройдут? Слышно? Вы меня слышите? Слышно? Слышно? То есть, хорошо слышно, альхамдулилла. То есть я спрашиваю, то есть кафиры, они пройдут через сират или не пройдут? Сразу в ад, да? То есть, Шейх Салих, Аль-Синди, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, он сказал, надо делать тафсиль. Что значит надо делать тафсиль? Надо различить. Ты когда говоришь, кафири будут пройти через сират или нет, надо спросить, а какие кафири? Потому что кафири бывают два вида, так ли? Бывают кафири, то есть неверные, и бывают лицемеры. Так ли? То есть кафири, они разделяются на два вида, то есть тот человек, который он вообще ислам не принял, то есть называется кафир асли. Он с самого начала он кафир. И есть лицемеры, которые они якобы приняли ислам, но на самом деле они ислам не приняли. Поэтому человек сказал, надо делать тафсир, то есть различие. Если ты когда спрашиваешь, пройдут ли кафиры через сират, если ты имеешь в виду кафиры, то есть кафир асли, тот, который вообще ислам не принял, понятно, он не лицемер, тогда нет. Такие кафиры, они не будут пройти через сират. Такие кафиры сразу их берут и вергнут в ад сразу прямо. Ясно, иншаллах? А если ты имеешь в виду под словом неверным или кафиром лицемерий, да, лицемерий, они будут, то есть, пройти через сират. Ясно? И есть далиль насчет этого. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам в достоверном хадите рассказывал нам именно об этом. Ясно? Достоверный хадит, он очень длинный, но я дам вам, то есть, его суть. То есть, суть этого хадита, что лицемеры, они, когда будут хотят, когда они захотят, то есть, пройти через сират, то есть, они что скажут, то есть, верующим людям? Подождите, дайте нам из вашего света. Ясно, иншаллах вам? То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, то есть, в достоверном хадите, что у лицемеров их свет погашается, они будут идти, то есть как только они пройдут чуть-чуть из сирата, сразу их свет исчезает. Потому что я сказал вам, что каждый из нас, у него будет свой свет в зависимости от его имана. Так ли? Каждый из нас будет, у него есть свой свет в зависимости от его имана. У лицемеров есть кое-что из имана. Понятно? Поэтому у них будет свет очень такой, то есть мало. То есть сначала он как свечка. Появляется свет, а потом сразу вдруг он исчезается, и таким образом они в ад попадут. И поэтому я сказал вам, то есть в начале шейх Мухаммад, шейх Хафиз аль-Хаким рахимахуллах, он почему привел аяти насчет то, что сказано в суре аль-Хадид. Давай возьмем, откроем, пожалуйста, то, что шейх сказал. 57-ю суру от 12 по 15 ай. Откроем Коран и прочитаем. Посмотрим, что именно Аллах Азза ва Джалла говорит. Асад. Читать не в потолке. Как? В потолке читать не? Да. В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучение. Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?» Они скажут: «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия». Если вы слышали то, что лицемеры скажут праведным людям или верующим людям в судный день, когда они будут на сирате. Ясно? Потому что я сказал вам, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, сказал, то есть каждый человек, когда он будет идти по сирату, у него будет свой свет в зависимости от его имана. Пророк, алейхиссалям, сказал, а тогда, в тот момент, свет у лицемеров исчезается. У них будет маленький такой светик, маленький свет, но из-за того, что они были лицемеры, их свет исчезается, поэтому они что говорят? Они... Поэтому, то есть, вы на это тоже обратите внимание. Люди, которые они будут пройти. Как они будут пройти? Вы сейчас слышали в хадисе, что есть по-разному. Некоторые люди, они так быстро приходят, как лошади. Некоторые люди приходят, как взор, да, или мгновение. Некоторые люди приходят, будут пройти, как барк, то есть как молния. Понятно? Некоторые люди, они будут ходить, как, то есть, как верблюди, то есть медленно так они будут ходить. Некоторые люди, они будут идти или пройти через сират пешком. Представьте себе, как человек, когда он ходит медленно. Некоторые люди, они будут, то есть, как дети, когда они маленькие, то есть, на 4, то есть, и на ногах, и на руках. То есть, видели, как ребенок, когда он ходит. на четыре, то есть он опирается на его руки и так далее. То есть люди, они в зависимости от их имена, они так будут быстро пройти. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он первый человек, который пройдет туда. Пророк, и потом посланники Аллаха, и потом его сподвижники, сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, а именно в первую очередь это аль-мухаджирин, люди, которые приселились из Мекки в Медину, потому что у них в исламе, они имеют очень великое, то есть, достоинство и великий статус, поэтому они первые, то есть, будут пройти именно бедняков из числа, то есть, из числа именно, то есть, аль-мухаджирин. Как вы сейчас слышали, люди, которые пройдут, то есть люди, которые будут пройти через сират, они разделяются на три категории. Люди, которые пройти на сират, то есть в результате, то есть прохода через сирата, их можно разделить на три группы, как об этом и сказал Навви рахимахуллах. То есть первая группа, те, которые пройдут, и у них, то есть, они не будут поцарапаны. Понимаете меня? То есть, эти посланники Аллаха, эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, верующие люди, которые они, у них был сильный иман. То есть, такая категория людей, они пройдут, и они не будут поцарапаны. Ясно? Вторая категория людей, это тот человек, который он пройдет через сират, но будет тяжело, очень тяжело. И в конце концов он пройдет, но он будет, как говорят, раненым, или он будет поцарапан. Я думаю, то есть он будет поцарапан из-за того, что круче они стоят, то есть по бокам, и постоянно они как, то есть, дарят или постоянно бьют кого-либо, который он пройдет через сират. Это вторая категория. И третье, это те, которые не смогут пройти через сират, и они уже упадут в ряд беля, то есть в ад. Или навечно, то есть они были лицемеры, или на некоторое определенное, то есть на некоторое определенное время. После ас-сирата, если вы слышали, то есть внимательно, после ас-сирата будет, как мы сейчас посмотрим, иншаллах, будет кантара. То есть это еще другой мостик, мы об этом, иншаллах, поговорим. Подальше. Следующий вопрос. Шейх говорит, рахимахуллах, «Ма далилу ль-касаси мин аль-китаб?» Аль-джаваб, قال الله تعالى, «Инна Аллаха ла язлиму мифкаля дарратин, ва-интаку хасанатан юла'ифуха ва-юти мин ладунху аджран азима». وقال تعالى, «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم». إلى قوله والله يقضي بالحق الآيات وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. Следующий вопрос. ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبله قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة كلها في الصحيح وغيرها كثير. شتايم. Какие указания на воздаяние равным аль-кисас в день воскресения имеются в Коране? Ответ: Аллах Всевышний сказал: поистине Аллах не обидит никого и на вес пылинки. А если кто-нибудь совершит доброе дело, он приумножит его и дарует от себя награду великую. В тот день каждому человеку воздастся за то, что он совершал, и не будет несправедливости в тот день. Поистине, Аллах скор в расчете. И увещевая их, напоминая о дне приближающемся, когда сердца от страха поднимутся к горлу, сдерживая скорбь. Не будет у несправедливых в тот день ни близкого друга, ни заступника, которому могли бы прислушаться. Знает Аллах о вероломстве глаз и о том, что скрыто в сердцах, и Аллах будет судить поистине. Аллах Всевышний также сказал: «И рассудят их поистине, и не будут они обижены». Вопрос: какие указания на воздаяние равным в день воскресения имеются в Сунне, и что оно будет собой представлять? Ответ: об этом говорится во многих хадисах. Так, например, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Прежде всего рассудят людей между собой в том, что связано с кровопролитием». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если есть у человека что-либо несправедливо присвоенное им и принадлежащее его брату, пусть освободится от этого сегодня. Ведь в мире вечном уже не будет ни динаров, ни дирхемов, а поэтому необходимо сделать это, прежде чем станут забирать у него его добрые дела и отдавать их его брату. Если же не окажется у него добрых дел, то станут брать дурные дела его брата и бросать их на него». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующие спасутся от огня и будут задержаны на мосту между раем и адом, где все они получат возмещение за несправедливость, допущенные ими по отношению друг к другу. В мире этом, а когда они будут исправлены и очищены, им позволят войти в рай». И хадисов такого рода известно много. То есть, давайте посмотрим, что шейх, рахимахуллах, хотел сказать. То есть, аль-касас, то есть, это воздаяние, вы должны знать, оно разделяется на два вида, или на две категории. То есть, касасун ам, общее воздаяние, и касасун хас, то есть, это будет специфическое или конкретное воздаяние. Или специфическое воздаяние. Понимаете меня? То есть аль-касас или воздаяние, то есть оно разделяется на два вида. Первый аль-касас аль-ам, то есть общее воздаяние, это когда люди, они будут, то есть в судный день, то есть требуют друг от друга, то есть то, что они к ним неправильно, кто-то, допустим, взял деньги от другого человека, кто это убил другого. То есть будет за это общее воздаяние. И как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если у человека есть чего-либо несправедливость по отношению к его брату, пусть он сегодня освободится от этого. Если кто-то оскорблял своего брата или о нем плохо говорил, или распространение, то есть хулу и так далее, он должен, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Фалятахаллалху льяум». Пусть он сегодня, то есть в этой жизни, пока он жив, пусть он сегодня освободится от этого греха. Почему? Потому что если тот человек умер, понятно, или если ты умер, уже все. Тогда воздаяние в судный день будет не деньгами, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дирхам или динар. Нет. Будет уже, то есть воздаяние или расчет будет именно хасанат, то есть наградами, или сайиат, то есть это будет грехами. Понятно? То есть монеты в судный день, это будут или награды, или будут, то есть это будут грехи. Человек, если он обидел кого-то, и тот из-за гордости не подошел и сказал своего брата: пожалуйста, извини меня, я неправильно тебе сказал, или я тебя оскорблял, то есть из-за гордости, или из-за того, что он не хочет, как говорят, то есть себя унизить, то есть в судный день тот притесняемый как только он его увидит, он будет забирать от него, то есть из его награды. Понятно? Возьмет, поскольку это разрешается. И если у этого человека, то есть нету хороших дел, тогда притесняемый, он дает притеснителю из его грехов. Ясно? И как хадис сказано, потом в конце концов этот притеснитель, он в ад попадет из-за того, что у него хасанати закончились, понятно, не смог рассчитаться с долгами, и люди дали ему из его грехов. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Мусульманин должен постоянно быть, то есть, чистым, и не должен быть должен кому-либо. И по деньгами, и по, то есть, по поступкам. Понимаете меня, иншаллах? Понимаете меня? Баракаллаху фикум, ва джазакум аллах хайр. Поэтому это аль-касас, то есть воздаяние, оно бывает два вида. Касасун ам, общее воздаяние, это то, что будет среди людей в судный день. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть прежде всего рассудят людей между собой в том, что связано с кровопролитием. Если кто-то убил кого-то, то есть насчет крови, в первый судный день, первый вопрос, он будет решен. Есть, то есть касас ам, общее воздаяние, и потом есть касас хас. То есть это конкретное воздаяние или специфическое воздаяние. Это какое? Это воздаяние, то есть именно специфическое, оно будет между верующими людьми. Понимаете меня, иншалла? Между верующими людьми иногда могут быть какие-то разногласия или какие-то, то есть, грехи, которые они, кто-то, допустим, из них допускал по отношению к своему брату. Бывает такое, потому что верующие люди, они не ангелы. То есть в судный день, после сирата, есть так называемый кантара. Вы должны это знать. То есть после сирата, люди прошли сират, то есть это мост над Адам, после сирата есть кантара. Кантара, то есть это мостик, такой маленький, маленький мост. В этой кантаре верующие люди, они будут, то есть, рассудятся между собой. Понимаете вы меня, иншалла? Поэтому вы должны знать, то, что после сирата есть кантара, то есть маленький мостик, и там верующие люди, они, то есть, будут, между ними будет, то есть, воздаяние. Это уже называется касас хас, как об этом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил. Если, то есть, сердца уже успокоились и притесняемый, то есть у него уже в сердце нет никакой, то есть, обиды по отношению к его брата, тогда после этого они в рай попадут, потому что люди не могут, им не разрешено в рай попасть, если в сердце будет какая-то обида. Понимаете меня? Давай будем прочитаем то, что Аллах говорит в Коране, сура Аль-Хиджр, 15 сура, айна 47. Открываем 15 суру, айна 47. Посмотрим, что Аллах Аз-Джаль говорит именно на этом моменте. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Хорошо. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах говорит: ما دليل الحوض من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. Следующий вопрос: ما دليل وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإن الله وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. نعم. Какие указания на водоем имеются в Коране и как он описывается в Сунне? Ответ. Аллах Всемогущий и Великий сказал своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «Поистине мы даровали тебе Аль-Каусар». Известно великое множество хадисов, указывающих на его существование. Так, например, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Я приду к водоему раньше вас». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине я опережу вас, и поистине я буду свидетельствовать о вас, и клянусь Аллахом, поистине сейчас я смотрю на свой водоем». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Мой водоем размером с месяц пути, вода его белее молока, аромат его приятнее мускуса, а кувшины его подобны звездам небесным, и тот, кто напьется из него, уже никогда не испытает жажды». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Я пришел к реке, берега которой образовывали собой шатры из полых жемчужин, и спросил, что это, о Джибрил?» Он ответил «Это Аль-Каусар». И можно было бы привести в пример и много других хадисов. Из акиды у ахли сунна валь джамаа, что у нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, будет хауд, то есть водоем. И вы должны знать, что есть разница между хаудом и между Аль-Каутар. Вы слышали, наш пророк, Аллах Азза ва Джалла сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна а'тайнака Аль-Каутар». Так ли? Мы тебе даровали Аль-Каутар. Вы должны знать, что есть разница между Аль-Каутаром и между Аль-Хауд. То есть Аль-Хауд — это водоем. То есть вы должны знать, как я сказал вам, что есть акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что у нашего пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям, будет водоем, и где он нас подождет там. Это акида. Должно быть у привенцев, то есть сунни. И этот хауд, он очень большой, и мы сейчас посмотрим, как наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его описывал. То есть это хауд, это во-первых. То есть, а какая разница между хаудом, то есть между водоемом, и между Аль-Каутаром? То есть вы должны знать, что Аль-Каутар — это река, которую Аллах Азза ва Джал даровал наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И из Аль-Каутара вода течет и заполняет водоем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он не будет в раю. Понимаете меня? Аль-Хауд, то есть водоем, он не находится в раю. Он снаружи, то есть вне, то есть рай. Аль-Хауд, он, то есть не находится, водоем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не находится в раю, нет, он наружи, то есть снаружи, но вода в водоеме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она откуда? Она именно от реки, которую Аллах Аззаджа подарил нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это Аль-Каутар. Ясно, иншаллах? Я думаю, что вам будет понятно разница между Аль-Каутаром и между между Аль-Хаудом. То есть, Ахли Сунна валь Джамаа, как я сказал вам, они убеждены, что Аллах Аззаджа даровал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату ва саллям, Аль-Хауд. А где Аль-Хауд будет находиться? Помните, если помните, я вам раньше говорил, то есть, где ход будет находиться? До сирата или после сирата? До сирата или после сирата? То есть, два мнения у ученых, но более правильное, то есть, мнение, что именно ас-сират, он будет именно аль-хауд, он будет именно до ас-сирата. Понимаете меня? Аль-Хауд, водоем, аль-водоем, это именно, он где он будет до ас-сирата, не после ас-сирата. Ясно? Есть два мнения у ученых, То есть некоторые ученые говорят, что водоем пророка саллаллаху он будет после сирата, понятно? Некоторые говорят, то есть водоем пророка саллаллаху он будет до сирата. Понимаете меня? И это более правильное, то есть это будет более правильное мнение. Понимаете вы меня? Почему? Потому что если он будет после сирата, вы помните, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что как он сможет знать его умма? Как он сможет знать его умма? То есть этот человек именно из, он из членов его умми, или из членов его общины, от вуду'а. То есть места вуду'а, то есть места омовения, это лицо, руки и ноги, они будут светиться. То есть от них будет выходить свет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он в судный день увидит человека с этими качествами, он сразу понимает, что этот человек из его общины, не из общины Муса, не из общины Ибрахима, не из общины Нуха, алейхи салям, и так далее. В достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть он в судный день, англи не разрешают некоторым из мусульманам пить из его водоема. Так ли? Пить из его водоема. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тогда я подойду и скажу, они из моей умми, они из моей умми, то есть, или они мои сподвижники. Ангел скажет ему, ты не знаешь, что они творили после тебя, то есть, какие нововведения они творили после тебя. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он скажет, то есть, такие слова, которые означают, что пусть тот, который творит новшество после меня, пусть он будет далекий от меня. Ясно? Поэтому эти люди их берут и выбрасывают их в ад. Поэтому если аль-хауд он был после сирата, так не будет логично. Понимаете меня? Потому что человек, если он прошел сират, то значит он в рай попадет. А как он прошел сират, а потом его мешают пить из воды он пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и потом его берут и возвращают обратно в ад. Поэтому более правильное это мнение, если посмотреть, что ас-сират он именно аль-хауд, водоем пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он находится именно до ас-сирата. Шейх Салих аль-Шейх в разъяснении акида ат-тахавия, он рассказывал подробности, то есть события, какие будут. Допустим, сначала будет веси, или сначала будет записи, или сначала, не знаю, будет водоем. Шейх Салих аль-Шейх, он дал, то есть последовательность, что сначала будет, а потом, и события, то есть по очередности. И он сказал, то есть ученые, которые разбираются, то есть исследователи ученые, они так говорят, и поэтому аль-хауд он будет до сирата, вы иншаллах на это обратите внимание. Аль-хауд, как акида, то есть у ахли сунна аль-джамаа, что аль-хауд он сейчас существует. Это акида у ахли сунна аль-джамаа, что аль-хауд сейчас он существует, и наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он нам говорил, что когда он говорил, когда он сказал своим сподвижникам, воистину, я сейчас вижу моего водоема. Аллах Азза ва Джалл дал ему видеть его водоем. Поэтому у Ахли Сунна аль-Джамаа есть такая акида, или есть такое убеждение, что сейчас ас-сират он موجود, то есть он сейчас существует. Мы не должны быть как заблудшие люди, которые они могут считать, что ас-сират он сейчас нету, и Аллах Азза ва Джалл он его создает. Аль-хауд его нету, и Аллах Азза ва Джалл создает его в судный день. Нет. Аль-хауд сейчас он существует, потому что наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он его видел. Кроме этого, есть такой момент, вы должны знать, что каждый пророк, у него будет свой водоем. То есть у Муса будет свой водоем, и Ибрахим, у Иса, у Муса, у Нуха, алейхиссалям. То есть каждый пророк, он будет иметь свой водоем, но водоем нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он будет самый большой водоем. Он будет самый большой водоем, и так далее. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, описывал нам, как его водоем выглядит. То есть он сказал, он очень большой. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть его вода белее, чем молоко. И она холоднее, чем то есть, снега или льда. Понятно? Его запах, он очень приятный. И лучше, даже лучше, чем миска, запах именно этой воды. И это, то есть, эта вода, она такая, да, вкусная, вкуснее, чем меда. Понятно? И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что там возле водоема его будет стаканчики или кизан, стаканчики. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, их числа как число звезд на небеса. Сейчас, если я вас спрашиваю, сколько есть звезды на небеса или на небе, их очень много. Наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивал, то есть количество этих стаканчиков, как звезды на небе. То есть их будет очень, их очень много. Кроме этого, человек, если он попьет, если человек будет пить из этого водоема, тогда он не будет чувствовать жажду. После этого вообще никогда он жажда никогда у него не будет. Вот это акида, которая будет у Ахли Сунна ва Джамаа именно касающийся этот вопрос. Давайте посмотрим следующий вопрос шейхам рахимахуллах. Я думаю, понятно, да? Алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракатуху. То есть наш пророк, шейх рахимахуллах, он говорит следующий вопрос, то есть номер 129. 129 вопрос. Шейх рахимахуллах говорит: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها النار الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. Следующий вопрос, я говорит: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. نعم. Что является указанием на обязательность веры в рай и ад? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Страшитесь же огня, топливом для которого послужат люди и камни, уготованного для неверных, и порадуют тех, которые уверовали и совершали праведные дела, вестью о том, что для них приготовлены сады, где внизу текут реки». И существует огромное количество других аятов, указывающих на это. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что, обращаясь к Аллаху перед началом добровольных ночных молитв, он говорил: «И хвала тебе, ты истина, и обещание твое истина, и встреча с тобой истина, и слово твое истина, и рай истина, и огонь истина, и пророки истина, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, истина, и час этот истина». И сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Засвидетельствовавшего, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад – его раб и его посланник, и что Иса – раб Аллаха и его посланник, и его слово, с которым он обратился к Марьям, и дух от него, и что рай – истина, и что огонь – истина. Аллах ведет в рай независимо от того, каким будут его дела». В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: «Через любые из восьми врат рая по его собственному желанию». Вопрос: что подразумевает собой вера в рай и в ад? Ответ: такая вера подразумевает собой глубокую убежденность в том, что они не сотворены и существуют уже сейчас, что они сотворены и существуют уже сейчас, и что по воле Аллаха они пребудут вечно и никогда не исчезнут. Составной частью этого является и вера в блаженство рая и мучения ада. Шейх рахимахуллах, он сказал, какой далил, который подтверждает, что вера, что есть рай и что будет ад. И он дал множество далилов, пару из Корана и пару из сунни пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, о существовании, то есть рай, или что рай есть и ад есть. И он попозже, иншаллах, даст далили, что рай и ад, они сейчас существуют. Но то, что на это надо обратить внимание, именно, что значит «Аль-Иман биль-Джанна ван-Нар»? Что значит, что вера в ада, и вера в рая, и вера в ада? То есть, когда мы говорим, что мы верим в рай, и мы верим в ад, что это означает? То, что я сказал, это значит, должна быть убежденность, что они существуют сейчас, и что они сотворены. Понятно? И что они будут, то есть, существовать вечно по воле Аллаха Азза ва Джаль. Ясно? Эти три момента вы должны на них, то есть, обратить внимание. Что когда мы говорим, или Ахли Сунна ва Джамаа, когда говорят, что мы верим в рай или мы верим в ад, что это значит? Это значит, во-первых, мы должны верить, что они сотворены. Во-вторых, они сейчас существуют. Почему они сейчас существуют? Потому что есть превентивное видение, которое они говорят, что Аллах создает рай и ад в судном дне или в судный день. Есть превентивное видение, которое они не верят, что Аллах Азза ва Джал, что сейчас есть рай и ад, как джахмити и тому подобные их. Такие страшные, то есть люди, у них есть большие отклонения по акиде. То есть Ахли Сунна ва Джамаа, у них рай и ад, они сотворены, и они сейчас существуют. И кроме этого, очень важный пункт, на него надо обратить внимание, то есть, что и рай, и ад, они будут существовать вечно по воле Аллаха, Азза ва Джал. То есть, у Аллаха, Азза ва Джал, как я сказал вам, есть некоторые творения, или Он создал некоторые творения, они будут вечно по Его воле. Не потому, что они обладают таким качеством, нет, потому что Аллах Азза ва Джал дал им, чтобы они существовали вечно. Понимаете меня? Допустим, это как рай, как ад, как ученые тоже говорят, как это хранимый скижал, как, допустим, арш, трон Аллаха Азза ва Джал. Вот такие творения, которые Аллах Азза ва Джал у них создал, как ученые говорят, они будут существовать вечно по воле Аллаха Азза ва Джал. То есть Аллах Азза ва Джал, если Он захочет, чтобы они уничтожились, Он может их уничтожить. Но эти существования, эти творения, они именно будут вечно по воле Аллаха Азза ва Джал. Следующий вопрос, шейх говорит: «Мад далилу аля вуджудихима аль-ан?» Аль-джаваб: «Ахбарана Аллаху Азза ва Джал аннахума муаддатан, факала фил джанна уиддат лил муттакин, вакала фил нар уиддат лил кафирин». وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة وأخبر تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة Ассаляму алейкум. Продолжим, то есть шейх говорит, ма далилу аля вуджудихим аль-ан? Аль-джаваб. Ахбарана Аллаху азза ва джалла аннахума муаддатани, факала фил джаннах уиддат лил-муттакин, вакала фил нар уиддат лил-кафирин. Ва ахбарана аннаху тааля аскана адама ва зауджуху лил-джанната кабла аклихима мин аш-шаджара. Ва ахбарана тааля би анна аль-куфара юрадуна аля ан-нар гудуан ва ашия. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في فتنة وعذاب القبر قوله إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح أو من فيح جهنم وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها الحديث وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقام يوم كسفت الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى نعم Что указывает на существование рая и ада в настоящее время? Ответ. Аллах Всемогущий и Великий поведал нам, что и то, и другое уже существует. Так, например, о рае он сказал «и уготованному для богобоязненных». Что же касается ада, то о нем Всевышний сказал «уготованного для неверных». И Всевышний поведал нам, что он поселил Адама и его супругу в раю, где они и оставались, пока не вкусили плодов запретного древа. Кроме того, Всевышний поведал нам о том, что неверным, находящимся в своих могилах, показывают ад утром и вечером. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Мне был показан рай, и я увидел, что большинство из его обитателей составляют собой бедняки. И мне был показан ад, и я увидел, что большинство из его обитателей составляют собой женщины». Ранее же, когда речь шла об испытаниях и мучениях могилы, мы уже приводили слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал: «Когда умрет любой из вас, ему будет показывать его место». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Откладывайте молитву, пока не станет прохладнее, ибо поистине жара усиливается от распространения жара ада». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «В свое время пламя ада пожаловалось своему Господу, сказав: „Господь мой, одна часть меня поглотила другую“, и Аллах позволил ему делать два выдоха – выдох зимой и выдох летом, когда вы ощущаете наиболее сильную жару и наиболее сильный холод». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Лихорадка начинается от распространения жара ада, охлаждайте же ее водой». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Когда Аллах создал рай и ад, он направил Джибрила в рай и сказал: „Посмотри на него“». Сообщается также, что однажды во время солнечного затмения пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, были показаны рай и ад, как были они показаны ему во время ночного путешествия. И существует великое множество других достоверных хадисов, где говорится об этом. То есть шейх, рахимахуллах, начал привести, или он привел множество далилов о том, что рай и ад, они сейчас существуют. Почему это он именно на этот момент остановился, я вам говорил. То есть потому что есть превенции нововведения, которые не признают, что рай и ад, они сейчас существуют. Они говорят, что рай и ад будут созданы, или Аллах их создает в судный день. Это великое заблуждение, это большая ошибка по акиде. Понятно? Поэтому наши праведные предшественники, они очень сильно к ним строго относились. Потому что далили из Корана и Сунна, все они указывают нам на то, что рай и ад, они давным-давно были созданы, и они до сих пор сейчас они существуют. Шейх Рахимахуллах привел некоторые аяты, где Аллах Азза ва Джалла, он описывал, то есть какое вознаграждение будет в раю, и потом он говорит: «Уиддат лиль-муттакин». То есть рай, он был уготован для верующих людей, богобоязненных. То есть. И потом то же самое насчет ада. Аллах говорил там о некоторых видах наказания, которые будут в аду. И потом говорит в конце: «Уиддат лиль-кафирин». То есть ад, он был уготован именно для неверных. Шейх Рахимахуллах то же самое привел далил о том, что Адам и Хавва, то есть Ева, они были в раю. Понятно? Но потом шайтан им сделал вас-васа, то есть наущение. И когда они кушали из дерева, которое Аллах Субханаху ва Тааля запретил им кушать из него, они уже ушли из ада, из рая. Понимаете вы меня, иншалла? Понимаете меня? То есть это говорит нам о том, что рай, он существует даже от времена Адама, алейхиссалям. Кроме этого, шейх, рахимахуллах, привел хадис, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис передал ему имам Бухари, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я видел, я видел, что большинство обитателей рая, они из числа бедняков». Ясно? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что ему показали рай, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заметил, что большинство обитателей рая, они из числа бедняков. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть он заметил, что большинство обитателей ада, они из числа женщин. Они из числа женщин. Кроме этого, шейх привел далил, что человек, когда его охраняют, то есть и когда, то есть, ему задают, то есть, вопросы: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой посланник?» Человек после этого, после его ответов, ему показывают его место, которое ждет его. Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Кроме этого, шейх он привел очень много далилей о том, что есть рай, и о том, что есть ад, и есть хадис то самое, если вы знаете, что рай и ад, они спорились между собой. Есть такой хадис достоверный, где сказано, что рай и ад, они спорились между собой. Рай говорит, то есть попадет в рай, то есть в меня хорошие люди и верующие. Понятно? А ад начал, то есть спорить с раем и говорит, а в меня попадут злые люди и несправедливые. То есть этот хадис, то же самое говорит нам о том, что будет рай и будет ад. То же самое хадис достоверный, который многие ученые его приводили, о том, что после того, как обитатели, не в судный день, то есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, во время Алисра и Аль-Мирадж. То есть, знаете, пророк, алейхиссалату вассалям, сначала он сделал Исра, начинал путешествие в Иерусалим, а потом, после этого, он поднялся на семь небес. В тот день наш пророк, алейхиссалату вассалям, Джибрил показал ему рай и ад. То есть это далил из множества доказательств, что рай и ад, они сейчас существуют. И те, которые говорят, что рай и ад, они сейчас не существуют. И Аллах создает их в судный день. Это является великим заблуждением. И если так заблудшие люди, они так говорят. Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? Баракаллах. Давайте, иншаллах, я сейчас отойду на 15-20 минут, делаем магриб, и потом после этого, иншаллах, продолжим с вами эту тему. Понимаете меня, иншаллах? Иншаллах, на 10-15 минут я отойду, и потом после этого, иншаллах, продолжим. Я сейчас включу Коран, послушайте, то есть Коран,